Ее мутило, голова раскалывалась, словно по ней колотили чем-то острым, к горлу подкатывала тошнота, а ребра болели так, как будто все переломаны. «Да сколько тебе еще раз повторять, вояка? Я этого не делал. Я не знаю, кто вмешался и что это за силы. Я не успел бы соорудить такое сложное заклятие так быстро. Магия требует времени, сил и определенной подготовки. А тут все произошло слишком стремительно. Одно скажу тебе наверняка, это не магия тьмы, точно. Ее бы я сразу распознал. Да я бы даже и пальцем не пошевелил, чтобы спасти эту воровку. И тебе бы не позволил вмешиваться. Разорвали бы ее на части свои же. Был бы отличным уроком для всех прохвостов. Не бери чужого, не будет проблем». В низком незнакомом голосе звучал неподдельный яд и презрение. Вот кто мог ее так ненавидеть? Хотя плевать. На все плевать, лишь бы боль утихла. А все остальное не так важно. «И что ты так взъелся? Тебя, что ли, обворовало?» А этот голос был смутно знаком, но напрягать мозг и думать, кому он может принадлежать, сейчас не хотелось. Каждый звук отзывался в голове звенящим гулом. Кристаллин хотела попросить их говорить тише, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. «Не переживай, все с ней нормально будет, к сожалению. Ментальный удар пришелся вскользь, и поэтому особых повреждений нет. Тот, кто вмешался, успел отшвырнуть ее вовремя», — заявил первый, и девушка могла поклясться, что произнесено это было с нескрываемой издевкой. «Ментальный удар? Тогда понятно, почему ей так паршиво». Сразу вспомнилось бегство от ассасинов и серо-черные облака, образующиеся из дорожной пыли. Сделав над собой неимоверное усилие, она приоткрыла глаза, но темная пелена мгновенно накрыла Кристаллин тяжелым покрывалом, и сознание девушки снова скользнуло за грань небытия.